Я как сантехник поутру, как голый в бане, бегу и тороплюсь, я вымуштрован вами. Похлеще белки в колесе, перебираю поросе. Ногами, о мои годы, ветхие странички, мои денечки, птички. Я расставляю вас от точи и галки на полях, и поджигаю спички. Природа шепчет: эй, чувак, не надо песен, ты без песен можешь быть чудесен. Пока ты что-то там поешь, ты вроде как и не живешь, а в этом виде мне не интересен. Я плачу пред лицом насмешницы природы, она хохочет, принимая роды. Ха-ха! Я как Дубровский и медведь, готов хоть завтра умереть. Пока стоят такие вот погоды.